Евгений Бунимович. Неглинка. Фрагменты одной жизни и одной реки. Сюда меня привезли прямо из роддома, в деревянный дом, который в недолгий период неповской вольницы построили в Клачину несколько приятелей, среди которых был и мой дед. Как и большинство мест, начинающихся с «Нова», Новосущевская, весьма старая московская улица, проложенная по руслу Неглинной реки от Марьиной рощи к Селезневке. Так что можно сказать, что родился я на берегу реки, хотя бумажных корабликов по течению не пускал, да и самой реки никогда не видел. Ее загнали в трубу и убрали под землю еще 2 века назад, при Екатерине II. Нынешняя натужная имитация Неглинки с ошалелыми церетелевскими зверушками у кремлевских стен не в счет, это водопровод. Подземная, потаенная, настоящая Неглинка проявляет себя на поверхности иначе, в нехарактерной для московских широт активной растительности. Новосущевская вся в вековых тополях. Зимой улица моего детства утопала в снегу, да и летом она была вся белая, вся в тополином пуху, который мы, конечно, поджигали. Огонь шел далеко вдоль улицы. Ужас, как я теперь понимаю, дома-то были деревянные, зато как красиво, опасно, неизбежно, ползущая вдоль тротуара извивающаяся кромка огня. Я уже школу заканчивал, когда пришла бумага, что дом наш будут сносить, а на его месте возведут трансформаторную будку. Нас выселили, дом снесли. Стоит ли добавлять, что будку за прошедшие с тех пор полвека так и не построили? По свойственной жителям моего великого города знаменитой московской линии ни один ансамбль тут никогда не достраивали, ни один проект не завершали. Надо признаться, что и забивающий пухом глаза и ноздри, а также решетки радиаторов и вентиляционных труб тополь выбрали москвичи и засадили им весь город, все по той же лености своей, потому как дерево это неприхотливое и ухода не требует, само растет. Теперь в целях борьбы с пухом тополя обрезают 2 раза в год под самое «не могу», оставляя только сиротливые обрубки стволов. Однако тополя бывают мужские, а бывают женские. Пух выпускают, как нетрудно догадаться, только женские особи. А вот если по ошибке обрезать особи мужские, они могут превратиться в женские и также завалить всю округу пухом. При этом биологи утверждают, что тополя меняют пол не потому, что после обрезания лишаются гендерных признаков, а потому что испытывают стрессовое воздействие. Тут, пожалуй, есть над чем задуматься. Не могу понять, где же он помещался между этими разросшимися тополями, казавшийся мне таким огромным дом. А ведь здесь был еще двор, большой, обжитой, дощатый стол со скамейками, белье на веревках, тропинки, клумбы, палисадники, темные углы, таинственное заброшенное бомбоубежище, точильщики, оравшие про «ножи-ножницы», старьевщики, ходившие по квартирам. Я их боялся. Целый мир. Однажды наш дом обновили. Темные бревна обшили новыми досками. Дом помолодел и поскучнел. За одну тропинку от нашего подъезда до улицы городские власти решили цивилизовать. Покрыли асфальтом. А там грибница была, шампиньоны росли. Летом в асфальте обнаружилась маленькая трещина, потом шляпка вылезла. Меня это поразило. Шампиньон мягкий, пробил асфальт, твердый. Гриб срезали, в асфальте образовалась дыра, ее замазали. Потом еще один шампиньон вылез, еще один. Осенью уже весь асфальт был в дырах. И, по жалобе жильцов, все опять утрамбовали, заасфальтировали. На следующий год шампиньоны снова пробили асфальт. Так продолжалось несколько лет, пока городские службы, наконец, не сдались. И когда я теперь слышу привычные жалобы, что всех и вся закатали под асфальт... Магазины и помойки. Я упитанный домашний ребенок, дошкольник. И мне разрешили самостоятельно покидать пределы двора и идти за хлебом. С мелочью, зажатой в ладони, я отправлялся в булочную, именовавшуюся в народе «Три ступеньки». Вообще все окрестные магазины имели типовые вывески и совсем не типовые народом данные имена. Курников, Швейников, Угловой, «Три ступеньки». Где брали? В Угловом. Угловой и «Три ступеньки» понятно, почему так именовались. А вот так естественно рифмующиеся Курников и Швейников имели совершенно разную этимологию. Как выяснилось много лет спустя, Швейников — это не фамилия, а родительный падеж множественного числа, все, что осталось от некоего профсоюза Швейников времен позднего НЭПа. А вот Курников — это фамилия владельца. На торце Курниковского дома на Новослободской до недавних пор сохранялась роскошная, дореволюционная, выложенная керамическим кирпичом надпись «Мясная и рыбная торговля», которую очень любили киношники. Эта вывеска постоянно мелькает в советских фильмах про старое время. Ближе к финалу от мясной и рыбной торговли идет непременная панорама вниз, чуть наискосок, к сквозному проходу во двор, выложенному той же тревожно поблескивающей в ночи керамикой. Там, в проходном дворе, и настигают всех шпионов, бандитов и вредителей. Но для меня важнее была, естественно, не сама булочная, а дорога к ней. Это был мой переход Суворова через Альпы, перелет Чкалова через океан. По дороге поджидало так много всего интересного и опасного. Кусты, задворки, помойки, местная шпана. О помойках стоит рассказать отдельно. Украшением помойки на заднем дворе автобусного парка был вросший в землю скелет брошенного автобуса. Наша ржавая беседка без окон и дверей. Наш клуб по интересам. С дырявой крыши того автобуса можно было дотянуться до открытой фрамуги и с целью поиграть в прятки залезть в закопченный, зачуханный, насквозь провонявший бензином и соляркой бахметьевский гараж, позднее оказавшийся шедевром мировой архитектуры XX века, который проектировали сразу два гения. Гений русского авангарда Константин Мельников и гений русской инженерной мысли Владимир Шухов. Безвинно пострадавшие автобусы сослали на край города, а в отмытом и отреставрированном гигантском конструктивистском параллелограмме открыли сперва гламурно продвинутый центр современного искусства «Гараж», а теперь еврейский музей, полный медиа-чудес, включая сотворение мира в 4D с натуральным землетрясением и всемирным потопом. Прямо напротив дома находилась еще одна помойка. Точнее, напротив, в сером сталинском ампире с приземистыми колоннами располагается МИИТ – Институт инженеров транспорта. А на заднем дворе жива инженерная помойка моего детства, совершенно необыкновенная. Из МИИТовской помойки всегда можно выудить пестрые мотки проволоки, обрезки железа, обломки загадочных механизмов немыслимой красоты и пользы. Большинство моих соотечественников по сей день не понимают и не принимают всяческие безобидные мобили и прочие скульптурные абстракции, воспринимают их как посягательство на святое. А для меня это свое, родное, из детства. Деревянная моя улица упиралась в Сущевский вал кривоватым сараем, гордо именовавшимся кинотеатр «Мир». Потом, ко Всемирному фестивалю молодежи, в самом центре Москвы, на Цветном бульваре, на берегу все той же невидимой миру Неглинки, воздвигли новый роскошный панорамный, ныне обветшавший кинотеатр «Мир», а наш переименовали в «Труд». Следом за «Миром» и «Трудом» в тогдашней советской мантре скороговорки шли еще «Свобода, равенство, братство, счастье», так что перед нашим киносараем открывались широкие перспективы. Однако до счастья так и не дошло. Теперь на этом месте торчит покрытый веселеньким пластиком бизнес-центр. Неподалеку от сиротливого труда стоял еще один деревянный сарай, выкрашенный в голубой цвет, синагога. Единственная, между прочим, синагога, появившаяся в славном Отечестве за все советские годы. Сюда мы с бабой Эйси раз в год шли за мацой. Властью такое никак не одобрялось. В предутренней молчаливой очереди ощущался налет запретности, что-то потаенное, обреченное, спрятанное глубоко-глубоко. как не глинка. От того деревянного мира и труда здесь не осталось ничего, кроме вышеупомянутых тополей. Новая семиэтажная синагога с интернет-кафе и тренажерным залом, недавно открытая на месте той, старой, уже не лыком шита, не досками обшита, а выложена иерусалимским камнем, как стена плача. Так-то. Екатерининский парк. Пруды в парке – единственное свидетельство о неглинной реке на поверхности земли. В этом парке в маленькой частной группе я гулял в дошкольные времена. Тогда он назывался садом ЦДСА, Центрального дома Советской Армии. Сам дом не дом, а огромный дворец. Загородный двор графа Салтыкова с палатами и регулярным парком, позднее выкупленный в казну для Екатерининского института благородных девиц. Девиц в ходе революционно-рейдерского захвата выкинули мужчины в форме, устроившие здесь дом армии, сначала красной, потом советской, теперь российской. В группе, гулявшей по саду вокруг пруда, нас было пятеро дошколят. Сашка, сын поэта Давида Самойлова, Коля Шастин, будущий детский хирург Филатовской больницы, и две девочки, след которых утерян во времени и пространстве. Пятый я. В типичном городском саду ЦДСА мороженое накладывали в вафельные стаканчики. Парочки, юные, не очень, плавали на лодках. Залог — часы. Культуре и отдыху верно служили также качели, голубятня, читальня летом, каток зимой, даже мини-планетарий. Паркам не свойственно меняться так, как городским улицам. И сегодня умиротворяет гуляющих все тот же пруд, полный уток и лодок, свежевыкрашенные к лету беседки, заброшенный планетарий, уже почти невидимый за разросшимися деревьями, и все та же скульптура к звездам, главное место свиданий и встреч, если кто потерялся. Скульптуру установили полвека назад, на волне энтузиазма и чистого восторга перед запуском первого спутника Земли. Подобно Прометею, несущему огонь человечеству, в скульптуре запечатлен молодой полуобнаженный могучий титан в набедренной повязке. Словно факел запускает он в небо ракету, которая устремляется в бесконечную синеву навстречу новым открытиям и приключениям. Бодибилдинг тогда еще не практиковали, поэтому могучий титан в набедренной повязке вышел у скульптора несколько худосочным. Упражняясь с нашей бонной Адой Ивановной в устном счете, мы ему ребра пересчитывали. Школы и больницы. Французская моя школа, спецшколы тогда только входили в моду, стояла ниже по течению Неглинки по трубе, на улице Достоевского, бывшей Божедомки. Атмосферу школы задавали местные француженки, учительницы французского языка. Их было много, и на каждой лежала своя печать нездешности, тень иного мира, отгороженного от нас, советских пионеров, глухим железным занавесом. Если вдуматься, само по себе тщательное изучение французского языка и французской истории, географии, литературы было в те времена занятием весьма странным. С не меньшим успехом можно было подробно изучать язык древних шумеров или одного из исчезнувших племен американских индейцев. Француженки наши сами никогда во Франции не были. При этом они тщательно отрабатывали нюансы произношения и грамматических форм французского языка, досконально изучали с нами план Парижа, по которому никогда не бродили. Это был настоящий театр абсурда, рядом с которым дистиллированный абсурд Бекета Ионеско кажется вершиной соцреализма. Но тем незамутненней, тем прекрасней был творимый ими миф Франции, избавленные от каких бы то ни было бытовых подробностей. А школа и сейчас стоит, и сейчас французская, прямо напротив больницы, прославившаяся тем, что в ее флигеле провел первые 16 лет своей жизни сын здешнего штаб-лекаря Федя Достоевский. Гранитный Достоевский — работы скульптора Меркурова, спрятанные за больничной оградой в глубине двора, много старше и много пострадавшие. У подножия гения всегда, в любую погоду, беспокойно, нервозно, зябко, особенно если встретишься с ним глазами. Что неудивительно, ведь, как свидетельствует впечатлительный поэт Сергей Городецкий, каменный писатель вглядывается в последние бездны человеческого духа. Впрочем, тут с поэтом можно и поспорить. Как известно, позировал для памятника Александр Вертинский. Кто же из двоих теперь в бездны вглядывается? Первые свои годы печальный памятник провел не здесь. В больницу его без лишнего шума отправили в 1936 году, когда Достоевский в очередной раз оказался не ко двору. Стоит ли добавлять, что до того писатель стоял на Цветном, то бишь тоже на Неглинке, значит, перемещали его строго вдоль русла подземной реки. Не в этих местах открывали и стоящий ныне совсем рядом с Достоевской больницей в скверике на площади Борьбы памятник Венечке Ерофееву, его рыжеволосой подруге, которая с косой до попы. Памятник мы сначала открыли, естественно, на Курском вокзале. Точнее, бронзовый Венечка встал на перроне Курского, а возлюбленная — на станции Петушки. Получился самый длинный памятник в мире. Но руководство железной дороги идею не оценило и велело парочку нелегалов убрать. Так что Венечка смог, наконец, добраться до своей подруги. Но все равно герои оказались разделенными. Невидимая граница столичных округов проходит между ними. Венечка оказался в центральном округе столицы, а красавица из Петушков — в северо-восточном. Впрочем, остается надежда, что чиновник, сообщивший нам об этом прискорбном факте на официальном бланке мэрии, ошибся. «Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться», — гласит надпись на постаменте памятника. За полвека эти места мало изменились. Даже трамвай, воспетый Давидом Самойловым в поэме «Снегопад», все так же громыхает. В ностальгическом угаре мы отметили этот факт Сашей и Колей Шестяным, когда открывали мемориальную доску поэту, который жил рядом в угловом доме на площади Борьбы. «Борьбы с самим собой», как шутил Самойлов. А так называемая Достоевская больница тут не единственная. Здесь много больниц. Одна как раз по дороге от моего дома в школу. Туда и привезли бабу Эсю. Она попала в больницу первый раз в жизни. Я даже не помню, чтобы баба Эся до того дня болела. Мама ходила в больницу каждый день. Говорила, что мне тоже надо бы зайти. Думал, успею. Куда торопиться? В детстве есть более важные и интересные дела. Не успел. Трубная. Вроде нет Неглинной реки, и вроде есть. Иначе откуда название улиц? Самотека, Трубная, Неглинка, Кузнецкий мост. Да, еще и Трубная площадь с ее никудышной репутацией. Смертельная давка на сталинских похоронах, регулярные наводнения и не случайным, о чем ниже, желанием заменить звонкое «Б» на глухое «П». И все-таки это одно из самых любимых моих московских мест. Труба. Единственная в городе площадь, откуда во все четыре стороны уходят бульвары, обрамленные кривоватыми, приземистыми, такими не столичными, такими московскими домами. Особенно хорош неожиданный в пологой Москве резкий подъем Рождественского бульвара. Высокий берег без реки. Даже местному недострою, беззаконному павильону посреди бульвара в стиле курортного рококо, кажется, не удалось доконать эту красоту. Справа Рождественский монастырь, у стен которого наполеоновские солдаты расстреливали поджигателей Москвы. Слева на углу Цветного еще одно недавнее чудище, но уже размера XXL. Бизнес-центр класса А и элитные апартаменты «Легенда Цветного» настойчиво рекламировала на всех каналах супермодель Наоми Кэмпбелл. Знала бы чернокожая звезда, какую легенду пиарила. Ведь именно здесь, свидетельствует Гелеровский, было самое страшное место в городе — трактир «Ад». По гнусности, разврату и грязью он превосходит все притоны. Вторит скитавшийся по здешним ночлежкам писатель Михаил Воронов. Трупы из ада ночами спускали непосредственно в трубу Неглинки. Позднее это гиблое место было безошибочно выбрано московским горкомом КПСС для строительства дома политпросвещения. А в постсоветское время его преобразовали в центр обучения избирательным технологиям. Тоже неплохо. Потом захотели было возвести на обломках ада политпросвещения избирательных технологий что-то уж совсем грандиозно-парламентское. Ну и здесь все закончилось бизнес-центром. У этих мест издавна дурная слава. Еще в середине XIX века тогдашний московский генерал-губернатор, вспыльчивый самодур граф Закревский, отдал приказ. Найдя, что Трубный бульвар служит притоном мошенникам и проституткам, а по способу посадки деревьев полиции затруднительно иметь за ним наблюдение, приговариваю его к уничтожению. Стилистика городских властей схожа во все времена. Уничтожить было велено не притоны с мошенниками и проститутками, а деревья на бульваре. Все деревья спилили, а бульвар на всякий случай переименовали в Цветной. В прошлом году Цветной весь перекорежили в ходе очередной масштабной переделки. Один из водителей комбайнов-землероек хватанул, видимо, лишнего, и внезапно обнажилась аккуратная дыра, путь в подземелье, в Неглинку, в ад. Вскоре все снова замуровали. Но пару дней можно было, заглянув в преисподнюю, увидеть старое кирпичное русло реки. Направо от Цветного Петровский бульвар с погорелым театром на углу, некогда знаменитым рестораном, родиной неизбежного теперь салата оливье. Петровский бульвар — это еще и шальная моя молодость. Гуляли поэты обычно на кухне у Марка Шатуновского, которого выгодно отличала от всех нас огромная квартира с персональным выходом на бульварное кольцо. Вообще-то за семейством Марка числились две комнаты в коммунальной на 10 семей квартире с общей уборной, располагавшейся под чугунной лестницей Каслинского литья. Однако всех соседей переселили, а шатуновское семейство дальновидно застряло, и вся безразмерная коммуналка была в нашем распоряжении. Маркова семейство в итоге все же выселили, но дух андеграундного искусства выселить не удалось. Именно здесь возникла тогда первая перестроечная арт-коммуна — сквот Александра Петлюры, заповедник искусств на Петровском бульваре, с его легендарной пани Броней. Кузнецкий мост. Моста, как всем известно, нет. Следы его не так давно обнаружили при реконструкции улицы. Долго думали, что с ними делать, и снова закопали. Реки тоже нет. Зато все так же плачет, склонившись над отсутствующей рекой, неожиданная посреди городского асфальта старая ветла. О чем плачет она перед главным зданием Банка России, оканувшей в подземелье реке, оканувших в нее сбережениях моих сограждан? Лучше б не копили на черный день. Лучше б пошили на свои кровные сарафаны и легкие платья из ситца. Тут же за углом на Кузнецком мосту, где вечные французы, дом модели ателье «Люкс» — семейная наша легенда. С войны с передовой вернулся папа в мае 45-го с трофеем, выданным на складе под расписку. Роскошным отрезом крепдышина. Белые лилии на сиреневом фоне. Вернулся в аспирантуру мехмата МГУ, где вскоре и познакомился с мамой, студенткой того же мехмата, вернувшейся с университетом из ташкентской эвакуации. После свадьбы отрез долго томился в диване. Мама мечтала шить шикарное платье в том самом лучшем в городе и во всем СССР ателье «Люкс», что на Кузнецком мосту, но пробиться туда было совершенно невозможно. Наконец ее подруга нашла ходы в этом модное ателье. Сговорились ехать вместе. Мама мыла на кухне посуду, размышляя о фасоне будущего платья, когда по радио объявили, что умер Сталин. Тут она, во-первых, безутешно разрыдалась, а во-вторых, не зная, как бы еще выразить скорбь и значимость момента, бросилась в комнату и велела моему мирно болевшему корью старшему брату встать в его детской кроватке по стойке смирно. Не знаю, сколько бы он так простоял, но вскоре пришел с работы папа. Увидев, что мама рыдает, а больной ребенок в своей кроватке почему-то не сидит и не лежит, а стоит руки по швам, он спросил озабоченно, что случилось. «Сталин умер», — еле смогла выговорить мама, утирая обильные слезы. «Идиотка», — сказал папа и уложил ребенка на место. Однако мама моя не была бы моей мамой, если бы уже на следующий день, а это и был великий день записи в ателье, они с подругой не поехали через всю Москву на Кузнецкий в заветный люкс. Молодые, счастливые, в предвкушении долгожданного платья, с отрезом крепдышина, пропахшим нафталином после многолетнего заточения в диване, они не обращали внимания на пугающую пустоту московских улиц. Только войдя в ателье, где в абсолютной тишине и полном отсутствии клиентов сидели приемщицы с опухшими красными глазами, две модницы слегка отрезвели и, наконец, испугались. «Вам чего?» — мрачно спросила самая главная приемщица. Поскольку Блад был у подружки, та начала. «Ну вот знаете, мы...» Тут-то мама, еще вчера рыдавшая навзрыд и чуть не рвавшая в отчаянии свои прекрасные волосы, сообразила, что в стране-то горе великое, траур. И только враги народа, то есть как раз они с подругой, могут спокойно, а может и с тайной радостью, идти в ателье заказывать новое праздничное платье из легкого крепдышина с белыми лилиями на сиреневом фоне. Схватив все еще ничего не понимающую подругу за руку, мама пулей вылетела из злосчастного люкса. В этом вся моя мама. Такой она была. Могла залиться слезами по поводу смерти тирана, который ее семью гнобил как мог, но это никак не отменяло заказ нового платья. Обошлось. А если бы нет? Едва ли тогда, год спустя, мне удалось бы явиться на свет Божий. Неглинку полюбили диггеры, которые спускаются в подземный коллектор в поисках острых ощущений. Но зачем лезть под землю, если Кремль, как и прежде, стоит на слиянии двух рек? Кому-то, конечно, может показаться, что река тут только одна. Но нет, Неглинка все так же впадает в Москву-реку. Просто приезжие, идущие на экскурсию в Кремль по Троицкому мосту, не все вокруг умеют разглядеть. Я родился и рос, как положено, на берегу реки, в деревянном доме, почти в избе. Я бы тоже однажды, наверное, вернувшись из странствий, устами к этой реке приник, но с 1819 года она в трубе. И об этом факте я недавно узнал из книг. Ибо родился я не в 1819 году, а позднее, хотя и дожил до седин. Это можно проверить в книге «Судеб». Есть запись на букву «Б». И об этой реке я вспомнил сейчас, потому что я сам в трубе. Может, это не так заметно, потому что не я один. Однако бублик — это не только дырка, особенно если он тор. Ведь что такое вообще топология, если не поиски жанра с заходом на тот свет? Как выясняется, даже Шандор Петефи не столько погиб в бою, сколько женился на дочке баргузинского почмейстера и вообще оказался хитер. И об этом факте я недавно узнал из газет. Фирменный магазин фабрики «Большевичка» открылся на том месте, где я родился и рос, где, ввиду отсутствия плетня, не на что наводить тень, где предельный страх и предельная храбрость одинаково портят желудок и вызывают понос. И об этом факте поведал еще Монтень. Я ни разу не был на том берегу реки, хотя и дожил, как уже было сказано, до седин, ибо вброд эту реку не перейти, и кроме Кузнецкого вроде бы нет мостов. Человек отличается от коллектива тем, что всегда один. Коллектив отличается от человека тем, что всегда готов. Не люблю играть в партизаны. В кто предал и в кто донес». ибо каждый из тех, кто сегодня прав, уже в следующей серии виноват. Человек-пластинка не слишком долгоиграющая и не совсем всерьез. Может, об этом еще никто не поведал, но это факт.